«Но там ничего нет», — нахмурился Гарри. «Что?» — у Лили ёкнуло сердце, и она смертельно побледнела. «Но такого не может быть. К этому сейфу имели доступ только члены рода Поттер, и что-то забрать оттуда могли только они, а твои родители точно ничего не забирали. Там ничего нет, кроме денег», — повторил нахмурившийся Гарри. «Может, как выглядел ключ?» — перебила его напряженная Лили, которая судорожно думала о том, куда все делось, и мог ли Гарри просто перепутать сейфы. «Книги, артефакты, семейные секреты, кольцо лорда, комплект наследника. Мерлин, если все это пропало, то род Поттер можно смело вычеркивать из списка волшебников. Волшебники, растерявшие родовое наследие, становились предателями крови и теряли магию всего за пару поколений. Пусть Гарри ошибется», — почти молилась она, и молитвы явно были услышаны. «Маленький серебряный ключик», — пожал Гарри плечами, и Лили облегченно вздохнула и пояснила. «Это ученический сейф. Все деньги в нем отложены на твое обучение в Хогвартсе, а после на ученичество, учебу в университете или же на развитие собственного дела». И, видя ошарашенного Гарри, чуть усмехнулась. «Род Поттер насчитывает 5 сейфов. Ученический, 2 личных сейфа Лили и Джеймса Поттеров, а также семейный, где хранятся все деньги, накопленные Поттерами, книги, артефакты, семейные наработки и многое другое, и специальное хранилище, предназначенное для семейных предприятий. Впервые слышу об этом», — хрипло выдохнул Гарри и с силой провел по лицу рукой. «Но с тобой должен был связаться поверенный Поттеров», — нахмурилась Лили. «Еще при достижении 11 лет Грипхуку, насколько я знаю, были оставлены специальные указания ввести тебя в курс дела при поступлении в Хогвартс и начать подключать к семейному делу. Еще тебе должны были высылаться ежемесячные отчеты, Гарри», и мягко поинтересовалась. «Ты уверен, что ничего не получал?» «Абсолютно», — ответил хмурый гриффиндорец. «Я даже имя этого гоблина слышу впервые». Лили в раздражении прикусила губу, а затем, после некоторых раздумий, посоветовала. «Напиши в Гринготтс и потребуй отчет о семейных делах, а также поинтересуйся, почему они не высылали их раньше и где пропадает поверенный Поттеров. Или лучше не пиши, а сходи в банк сам», и недовольным голосом добавила. «И, если гоблины будут возмущаться, пригрози им судебным разбирательством за то, что они не выполнили своих обязанностей и проигнорировали последние указания твоих родителей, они должны будут выплатить не самую маленькую компенсацию». «Хорошо», — кивнул задумчивый Гарри и смущенно спросил. «А я обязательно должен пойти один?» либо с законным опекуном», — чуть улыбнулась Лили. «И поспеши. В Хогвартсе есть как минимум 2 взрослых легилимента, и оба не побрезгуют заглянуть тебе в голову. Но я смогу сделать это не ранее рождественских каникул», — воскликнул Гарри с отчаянием. «Ну, ты можешь написать заявление о том, что на выходных ты должен отлучиться по делам рода, и тебя обязаны отпустить», — усмехнулась Лили, заметив мученический взгляд Гарри, который явно уже мысленно представил отказ и допросы Дамблдора, подмигнула ему. «Как инспектор, я имею право его или отклонить, или подписать». Гарри расслабился и даже улыбнулся, поблагодарив ее взглядом, а затем с хитринкой поинтересовался. «Так как насчет рассказа о моих родителях?» Лили только кивнула на это и, задумавшись о том, что можно рассказать, а о чем лучше промолчать, убрала бумаги в стол и начала наливать чай. «Что ты хочешь о них узнать, Гарри?» «Все», — честно ответил он, смущенно пожав плечами. «И все же», — улыбнулась Лили. «Какими они были?» — спросил Гарри спустя минуту раздумий. Лили вздохнула и, протянув ему чашку, ненадолго задумалась, а затем медленно начала говорить, помешивая ложечкой ароматный чай. «Гарри, ты должен понять, что они были просто людьми, которые тоже совершают ошибки и неприятные поступки. Они не были героями, если честно, да и на святых тоже не тянули». И, кинув быстрый взгляд на внимательно слушающего Гарри, продолжила с легкой усмешкой. «Твой отец был своеобразным, но по-своему благородным человеком с собственным кодексом чести и огромным количеством заскоков. Главный хулиган Хогвартса, которого с трудом могли поймать за руку, капитан сборной Гриффиндора и талантливый охотник, один из лучших учеников своего курса. Он хорошо учился», — удивился Гарри. «Отличник по всем предметам. И он частенько бесил этим твою маму, которой учеба давалась порой не так легко», — вздохнула Лили. «Но и у него были весьма требовательные родители, которые не принимали иных оценок. Джеймс обожал трансфигурацию и затеи, а впоследствии даже получил мастерство по ней и собирался сдавать экзамен по боевой магии. Я столько раз слышал об этом мастерстве, но так и не понял, в чем вся суть, взъерошил собственную прическу Гарри, слегка озадаченно улыбнувшись. Это, грубо говоря, профессиональное звание. Существует три ранга: подмастерье, ученическое звание, мастер – это, как среднее профессиональное образование в магловском мире, и магистр – это высшее звание, и, чуть усмехнувшись, добавила, твоя мать имела два мастерства и как раз начинала учиться на третье. И какие же? С интересом спросил Гарри, делая глоток чая и беря в руки печенье. Чары и зелья, усмехнулась Лили и с удовлетворением отметила заинтересованное лицо сына. Она защитила свои работы по ним из-за того, что собиралась идти на целителя высшего ранга, а для этого требовалось, как минимум два мастерства и одно подмастерье. Это сложно? Вдруг спросил задумавшийся гриффиндорец. Как обычный экзамен в Хогвартсе, пожала она плечами. Правда, тут нужны более углубленные знания, чем в школе, и, как минимум, один год работы под крылом мастера. Как таковые мастерства не особо нужны и не так много направлений в магии, по которым их можно получить, но они требуются для получения звания целителя, артефактора, боевого мага и так далее. Они требуют очень много знаний из различных сфер магии. Понятно, кивнул он и спросил, а для того, чтобы поступить на Аврора, тоже нужно иметь мастерство? Нет, достаточно школьных оценок, отрицательно покачала Лили головой и нахмурилась. Ты собираешься работать Аврором? Не уверен, прикусил губу Гарри. Меня особо ничего не привлекает, но Аврором был папа и, почему бы и нет. Но Джеймс проработал Аврором всего несколько месяцев, возразила Лили. Затем он ушел в отдел тайн, но там он работал кем-то вроде внештатного сотрудника и был больше занят семейным делом, артефакторикой. Но мне говорили, начал было Гарри, а затем махнул рукой и с силой сжал челюсть, пробормотав что-то явно ругательное и тут же извинившись за это. Вздохнув, он спросил, чуть хмурясь, а мама, кем работала она? Колдомедиком, ответила без раздумий Лили. Но она занималась больше частной практикой, а не работой в Мунго, и с твоим рождением почти прекратила работу. Ясно, вздохнул Гарри и уныло произнес, колдомедицина меня тоже не очень привлекает. Гарри, чуть улыбнулась Лили и сжала его руку в молчаливой поддержке. Ты не обязан после Хогвартса сразу пойти работать. Ты можешь изучить какие-то конкретные предметы, вроде зельеварения, затем трансфигурации. Можешь попутешествовать по миру, а можешь и вовсе вернуться в магловский мир, если тебя не привлекают здешние профессии, и получить образование там, и, пожав плечами, добавила. Правда, для этого придется сдать экзамены там, но это уже издержки. А мама хотела быть колдомедиком? С любопытством спросил чуть успокоившийся Гарри. Да, просто ответила Лили. У нее и выбора было не так много, увы, все же происхождение имеет свою роль, но ей нравилась ее работа. А какой она была? Тихо спросил он и отвел вдруг глаза, заинтересовавшись узором на чашке. Упрямой и любопытной девчонкой, которая частенько из-за этого попадала в неприятности, сообщила Лили со смешком. Она была похожа на твою подругу Гермиону, только не помешана на учебе так фанатично и все-таки иногда обращала внимание на остальной мир. Любимица учителей, староста школы и отличница, и после некоторых раздумий сообщила. К слову, она близко дружила с профессором Снейпом. Что? Поперхнулся Гарри. Со Снейпом. С профессором Снейпом, Гарри, поправила его Лили и насмешливо подтвердила. Да, именно с тем мрачным зельеваром, обитающим в подземельях Хогвартса. Но тогда почему он так относится ко мне? Нахмурился Гарри. Если он был лучшим другом мамы, то почему так ненавидит меня? Он не ненавидит тебя, Гарри, мягко покачала головой Лили. Может, недолюбливает, но все же относится без ненависти. Поверь, я видела, как он ведет себя с теми, кого ненавидит, и ты в это число не входишь. Но, он дружил с твоей мамой, но при этом терпеть не мог твоего отца, от которого ты взял гораздо больше, чем от матери, вздохнула Лили. К тому же на пятом курсе они очень сильно поссорились и после этого почти не общались. А что случилось? Заинтересовался Гарри, и она перевела взгляд на окно, задумчиво отвечая. Твой отец зашел слишком далеко в своей шутке, превратив ее в откровенное издевательство, и при этом использовал заклинание, которое изобрел сам Северус и которое, кроме него самого, могла знать только Лили. Он решил, что она все ему рассказала, понимающе кивнул Гарри. Наверняка, вспылил и сказал что-то неприятное, «Да, очень», — поджала губы она и продолжила. Он сильно оскорбил ее своим недоверием и уязвил тем немногим, из-за чего она действительно переживала, ее происхождением. «Знакомая история», — пробормотал Гарри, увидев вопрос в глазах профессора, ответил. Малфой на втором курсе обозвал Гермиону грязнокровкой из-за того, что она намекнула, будто он купил себе место в команде по квиддичу. Его отец тогда подарил всей команде новые метлы, и мы поругались из-за поля. Она поступила не очень красиво, покачала головой Лили. О таком предпочитают молчать, тем более, когда в этом замешаны личности с большими связями. Возможно, не сейчас, но позже ей могут аукнуться те слова, слизеринцы весьма мстительны, и затем продолжила, глотнув горячего напитка. Джеймс разозлился и вместе с Сириусом кинулся на Северуса, но их вовремя оттащили. Позже, твой отец признался, что просто подслушал это заклинание, а Северус почти целую ночь простоял у дверей в гостиную Гриффиндора, но поговорить с Лили смог только утром. Она простила, с интересом спросил Гарри. С трудом, призналась она. Может, умом она и понимала, что тот не со зла, но сердце все еще переживало обиду и не желало ничего прощать. Да и в то время начались еще пока редкие нападения Волдеморта, и пошли слухи, что в школе учатся несколько ребят с его знаком для набора молодежи в его ряды. Каждый подозревался в этом, а Северус, увы, был слишком увлекающейся личностью и частенько забывал о морали, когда речь шла о магии, и затем, спустя небольшую паузу, Лили продолжила. Они решили все забыть, но постепенно стали отдаляться и уже к шестому курсу почти не общались, а после лета Лили начала встречаться с Джеймсом и общение окончательно прекратилось. Закономерно, вздохнул Гарри и нахмурился. А как они вообще подружились? То есть я допускаю мысль, что в детстве Снейп был не такой сво. Заметив прищуренный взгляд Лили, тот мгновенно исправился. В общем, был не таким противным, но он же со Слизерина, а мама была с Гриффиндора. Тогда не было такого противостояния между факультетами, и на них не обращали внимания, смешанных пар было полно, да и они только дружили, покачала Лили головой. Но ты прав, они жили рядом и подружились еще до Хогвартса после одного из самых сильных выбросов твоей матери. Он помог ей справиться с магией, да и потом тоже неоднократно выручал ее. Удивительно, покачал Гарри головой, и все же с трудом в это верится. Моя мама и с ней были друзьями. Лили только пожала на это плечами. Твоя мать общалась со многими, в том числе и приятельствовала с несколькими слизеринками, но близко общалась в основном с ним. А как подружились вы? Прищурился Гарри. Она выручила меня из одной передряги в школе, и мы иногда общались, более близко сошлись только после ее выпуска, выдала заготовленную версию Лили, не моргнув и глазом, и добавила. Ну, а потом ей приходилось в основном общаться с мародерами. Кстати, а вы не знаете, почему мародеры? Я всегда забываю об этом спросить Си, КХМ, друга папы. В последний момент Гарри вспомнил о том, что о бродяге нельзя болтать, и успел прикусить язык. Слишком уж атмосфера у Эмбридж была какой-то уютной, что ли, и домашней. Как, впрочем, и сама профессор, из-за чего он и забыл о необходимости молчания, чего с ним не случалось никогда. О, это была забавная история, оживилась Лили и даже не стала сдерживать улыбку. Где-то на четвертом-третьем курсе ребята начали очень усиленно заниматься магией и из-за этого почти постоянно ходили с магическим истощением, а оно вызывает кошмарнейший аппетит. Так вот, почему-то на ужине эти четверо не наедались, и обычно ближе к ночи выбирались из башни на кухню, которую каждый раз буквально разоряли, и, качая головой, продолжила. Бедные домовые эльфы только выкручивали себе уши, но ничего поделать не могли, они обязаны накормить голодного студента, даже если при этом тот объедает других учеников. Вскоре к Дамблдору прибыл старейшина эльфов и попросил утихомирить этих мародеров или увеличить поставки продуктов. Ну а директор, которого весьма повеселила эта история, вызвал их к себе на ковер, где тщательно поговорил с ними, но прозвище, данное им несчастным эльфам, так и прижилось. А не магия? Тихо выдохнул Гарри, увидев согласный кивок Лили, спросил. Вы ведь знаете об этом? Да, да, улыбнулась Лили и с улыбкой вспомнила. Твой отец был великолепен в своем втором обличии, такой величественный и изящный. А мама была анимагом? Вдруг спросил Гарри озадаченно и смущенно добавил, кинув на Лили осторожный взгляд. Я почему-то никогда не задумывался об этом раньше. Стало через год после выпуска из школы, усмехнулась она, вспомнив, как долго ее уговаривал на этот Джим. и как долго она не хотела превращаться, узнав свою форму, хотя он и был в полном восторге. Она не очень хотела заниматься этим, но твой отец смог уговорить ее за пару лет. И кем же она была? Не выдержал и спросил он с сильным любопытством на лице. Думаю, это очевидно. Пожала плечами Лили, мечтательно улыбнувшись от всей еще свежих воспоминаний. Все же для нее это все было словно вчера. Она была ланью золотисто-рыжего окраса, а папа был благородным оленем. Пробормотал Гарри и вдруг задумчиво спросил. А это никак не связано было? Вообще, когда они форма совпадает, то считают, что эти двое предназначены друг другу судьбой, задумалась Лили. Однако никакого научного подтверждения нет, да и, как мне кажется, это произошло из-за того, что в то время они были уже женаты полным магическим браком, и она покачала головой. Тем более, виды все равно разные, так что ничего определенного сказать не могу. В комнате повисла тишина, но не та, от которой хочется поскорее избавиться, а та, которая вызывает в груди чувство уюта и молчаливого взаимопонимания. Каждый из них погрузился в собственные мысли. Лили смотрела в окно, вспоминая прошлую жизнь и изредка задумчиво проводя кончиками пальцев по губе. Как же все-таки непросто смириться с тем, что уже ничего из этого не будет. Не будет веселых вечерних посиделок с ребятами и их дурацких, но милых шуток и сюрпризов, жарких споров с Джеймсом и задумчивых бесед с Ремусом. Хотя, она едва заметно вздрогнула от раздавшегося голоса Гарри, совсем забыв о его присутствии. «Почему они не уехали?» – горько спросил он и требовательно посмотрел на преподавателя. «Они же оба были умными людьми. Они не могли не понимать, чем может закончиться та война. Месть», – коротко ответила Лили, продолжая смотреть в окно. «Что?» – от удивления Гарри округлил глаза, уставившись на Лили как на ожившего мертвеца. Но профессор только покачала головой, а затем сложила руки в замок и оперлась на них подбородком, глядя в пространство перед собой. В начале весны 1981 года на родителей Джеймса было совершено покушение. Карлос умер в бою, защищая жену, а Дария скончалась от полученных ран и проклятий на следующий день. «Я не понимаю», – в растерянности пробормотал Гарри, и Лили жестом попросила его подождать, дать объяснить. Это было акцией устрашения. Они хотели показать, что будет с теми, кто попытается остаться в стороне, сжала челюсть Лили. Твои бабушка с дедушкой были нейтралами и при этом очень талантливыми и сильными волшебниками, и их позиция была неудобна обеим сторонам воюющих. На мгновение замолчав, Лили продолжила. Вела текущая до этого война стала резко набирать обороты, ведь нападение было совершено на представителей чистокровных и богатых родов. Соседние страны, принимавшие до этого беженцев, закрыли границу. Заметив непонимающий взгляд парня, она пояснила, на случай таких ситуаций по какому-то там закону магической конвенции страны, не вовлеченные в конфликт, обязаны поднять щиты на своих границах, препятствующие аппарации перемещению через незарегистрированные портключи, и, встав с места, Лили прошлась по собственному кабинету. У твоих родителей был выбор, либо срочно переместиться в Италию, где расположено небольшое семейное поместье, через один из последних выданных портключей, либо остаться в Англии и разобраться со смертью старших Поттеров. Они остались, утвердительно кивнул Гарри, а затем нахмурился. Но папа мог остаться сам, а меня и маму. Не мог, оборвала его Лили и пояснила на непонимающий взгляд сына. Твоя мама этого бы не приняла, да и на перемещение им давалось ровно сутки. Они бы отправили тебя одного с кем-то из близких, но никого не нашли. Друзья Джеймса были твердо намерены остаться здесь. Из близких родственников осталась одна Вальбурга, мать Сириуса, незадолго до этого лишившаяся мужа и намеревающаяся провести расследование, а собственным друзьям Лили доверяла не настолько сильно, чтобы вручить им жизнь своего сына, и, заметив выражение упрямства на лице Гарри, тихо ему сказала. На шестом курсе она лишилась родителей, и Дария с Карлосом значили для нее очень много, Гарри. Она тогда словно во второй раз осиротела и не могла оставить это просто так. Тем более, она знала, что, если уедет, то вряд ли когда-нибудь еще увидит твоего отца живым. Я, понимаю ее, сам не знаю, что бы делал, если бы, не договорив, с трудом признался бледный Гарри и едва слышно выдохнул. Она сильно его любила. Да, очень, кивнула Лили, с силой моргая глазами, чтобы не заплакать. Они отомстили? Спросил Гарри, сглотнув. Они нашли всех, кто в этом участвовал, тихо ответила она. и отомстили, да. Хорошо, вздохнул он и, зарывшись пальцами в свою шевелюру, а потом, что было потом? С твоей матерью связался ее давний друг и попросил ее о встрече. Он был взволнован и сильно испуган, и она встревожилась. Снейп, вскинул брови Гарри, но зачем, он же был, да, он был пожирателем, кивнула Лили. Твои родители тоже этого не понимали, но все же пришли на встречу, где он рассказал о том, что ее семье грозит опасность, и настойчиво просил уехать или спрятаться. Северус почти ничего не объяснил, но его слова заставили их принять меры. Спустя пару недель их навестил Дамблдор и рассказал о пророчестве, по которому якобы только их ребенок мог победить темного лорда. И они поверили, прикусил губу Гарри. Нет, покачала головой она, настоящие пророчества трудно истолковать точно, и они об этом знали. Но то, что в это верил и Дамблдор, и его противник, заставило их согласиться укрыться под Фидилиусом. Ну а дальше, думаю, ты знаешь, вздохнула Лили, и Гарри согласно кивнул, с силой проведя по лицу, и вдруг спросил, а вы как думаете, почему я выжил в ту ночь? Лили прикусила губу, отводя взгляд, и покачала головой. Долорес Амбридж об этом не знала и точно не могла знать, даже если бы действительно была ее подругой. Она ведь даже с Джеймсом об этом не говорила, сделала все в тайне. Гарри, я не, вы ведь знаете, я уверен. Не унимался он, заглядывая в ее лицо, и она сдалась, с тяжелым вздохом отвечая. У меня есть подозрение, Гарри, и, видя радостное лицо сына, поспешила добавить, но это только подозрение, мое мнение может быть ошибочным. Если там не будет фигурировать великая сила любви, я уже буду рад, фыркнув, усмехнулся Гарри. Лили, покачав головой, в задумчивости постучала пальцами по столешнице и затем предложила, давай ты сходишь в банк, и я тебе расскажу, и, заметив упрямство на его лице, добавила, правда, расскажу, но если это то, что я думаю, то там замешана не очень светлая магия, и мне не хотелось бы, чтобы это ушло дальше тебя. Пару мгновений Гарри внимательно смотрел на нее, а затем со вздохом кивнул, соглашаясь, и поднялся со своего места. Но не думайте, что я об этом забуду. Я вернусь за ответами сразу, как только заберу артефакт, пригрозил Гарри полушутливо, и она улыбнулась, даже и не думала, и задумчиво спросила, вспомнив о том, что хотела сделать. Какое у тебя зрение, Гарри? Ну, задумался он, машинально потеряв затылок. Лет 5 назад было -5, а сейчас. Лили округлила глаза и с ужасом посмотрела на него. Только не говори мне, что все это время ты не наблюдался у колдомедика и не менял очки. Гарри смутился, и Лили взорвалась. Гарри, это же просто безответственно по отношению к своему здоровью. Я не думал об очках, признался он. Да и на первом курсе я как-то интересовался этим, но мне сказали, что волшебники не могут вылечить плохое зрение. Да, но у тебя не просто плохое зрение, у тебя это родовое, Лили потерла переносицу и добавила, видя его любопытство. В каждом роду есть что-то вроде семейного проклятия или недуга. Поттерам в этом плане еще более-менее повезло, они имеют плохое зрение и научились с этим бороться, но если с детства не пить специальные зелья для его задержания на начальном уровне, то к 30 годам можно полностью ослепнуть. Гарри побледнел, с ужасом на нее уставившись, а Лили, вздохнув, только спросила, когда ты начал носить очки? Лет с 6, вроде, нахмурившись, ответил он и добавил, но плохо видеть начал гораздо раньше. Лили на пару мгновений задумалась, а затем все же вытащила флакон с небесно-голубым зельем и строго сказала, сегодня попроси Гермиону закапать тебе глаза перед сном, ясно, 5 капель в каждый глаз, а затем сон на как минимум 8 часов. В первый раз будет больно, но тереть и открывать глаза нельзя, терпи, и добавила, капаешь один раз каждый месяц, желательно, того же числа, но допустима разница в 2 дня, и это вернет мне зрение, недоверчиво посмотрел на флакон Гарри, и Лили покачала головой, нет, 100% зрения у тебя не будет, но вернуться к тому, что было до Хогвартса, возможно, если будешь соблюдать инструкции, а без очков я не смогу ходить, жалобно посмотрел на нее Гарри. Твой отец пользовался этим зельем с самого начала и все равно ходил в очках при зрении в -3, ответила Лили, пожав плечами. Точно могу сказать, что зрение улучшится немного за ночь, но насколько я не знаю. Все равно спасибо, вздохнул Гарри и забрал у нее флакон, спрятав его в карман мантии, а затем направился к выходу. И да, Гарри, негромко окликнула его она. Что, обернулся он, с любопытством посмотрев на нее. «В следующий раз бери друзей с собой, а не заставляй их стоять в прохладном коридоре несколько часов с риском простудиться», усмехнулась Лили, а Гарри на мгновение замер, удивленно распахнув глаза, и, оглянувшись, горячо начал говорить. «Профессор, но я вовсе не просил их следить за мной. Я думал, что они будут в Хаксмиде, и они беспокоятся и переживают за тебя», мягко улыбнулась Лили. «Да», неловко кивнул Гарри и с досадой добавил, оглянувшись на дверь. «Правда, порой они забываются и слишком усердствуют в этом. На то они и лучшие друзья», с улыбкой произнесла она. «Все хорошо, я понимаю. Я ведь могу прийти потом еще раз?» осторожно спросил Гарри. Вместе с ребятами, и, дождавшись ее кивка, довольно улыбнулся. «Спасибо вам, профессор», и, не дожидаясь ответа, выбежал в коридор, откуда вскоре донеслись голоса всех троих ребят, которые громко и бурно что-то выясняли друг у друга. Лили на это только закатила глаза и, улыбнувшись, покачала головой. «Весь в Джеймса». Глава 16. «Чистокровные и маглорожденные, директор». «Нет, и это мое последнее слово», — упрямо вскинул подбородок Дамблдор. «Вы можете увольнять моих преподавателей, но нанимать их — привилегия директора, и министерство может предложить свою кандидатуру только в том случае, если я не найду профессора самостоятельно. Но лорд Огден, это прекрасная кандидатура на роль преподавателя», — устало вздохнула Лили, уже в который раз за последний час подавив отчаянное желание закатить глаза и сказать директору пару ласковых. Увы, пока ее сдерживали нормы приличия, вбитые в голову Лили Вальбургой, и любопытные лица профессоров, которые с интересом смотрели на этот спор, не принимая при этом ничью сторону и одинаково возражая как Амбридж, так и Альбусу. Действие происходило в кабинете директора в полном составе учителей спустя почти неделю после того, как Трелани, напившись для храбрости, прямо в большом зале, в который она для такого случая выбралась на ужин и даже более-менее прилично выглядела, произнесла таинственную речь насчет того, что она их покидает и больше они не увидятся. И, наверное, именно поэтому Сивилла решила напоследок всех просветить, что первым из учителей умрет Дамблдор, Гарри Поттеру грозит смертельная опасность и даже, возможно, смерть. Потом она посмотрела на Лили и уже было открыла рот для очередного предупреждения предсказания, но прищуренный взгляд, в котором мелькала жажда крови и нешуточная угроза, видимо, переубедил Пифию делать опрометчивые поступки, и та замолчала, а после и вовсе под шумок смылась из замка. В отделе тайн, как узнала Лили позже, ее приняли почти как родную, пока не почувствовали запах алкоголя. Увы, видимо, мистер Уолтер сильно не одобряет алкоголизм, особенно женские и, особенно, своих подчиненных, о чем весьма заковыристо и сообщил, сначала Трелани, которую проклял на вечную трезвость и полное отвращение при виде бутылки, потом самой Лили в письме, в котором проклинал ее талант подбирать ценные кадры, не Трелани, которая сразу пожалела о своем решении и неудачно попыталась сбежать, не Лили, которая в ответ послала ему не менее горячее письмо с легким проклятием вежливости, из-за чего начальник отдела тайн был вынужден провести целый день самым вежливым человеком на свете, не оценили его стараний. Он, между прочим, уже около 20 лет не принимает никакого участия в политике, так что он не человек министерства, напомнила Лили Дамблдору. Лорд Огден прекрасно разбирается в гаданиях и прорицаниях и, главное, он согласен на эту должность. Вы вряд ли найдете кого-нибудь лучше, директор, во время учебного года. Дамблдор только покачал головой и довольно улыбнулся, не скрывая озорных искорок в глазах. «Я уже нашел прекрасного преподавателя, Долорес, вам не о чем переживать», и добавил, видя недоверие на лице инспектора. «Флоренс прекрасно разбирается в предмете, уверяю вас, он иностранец», прищурилась Лили. «Что-то вроде этого», улыбаясь, кивнул директор, зазвенев при этом колокольчиками, вплетенными в длинную белую бороду. «И он не пьет?» – подозрительно спросила Лили, вспомнив всех преподавателей, подобранных лично Дамблдором. «В жизни даже капли сливочного пива не пробовал», – откровенно начал забавляться Альбус, глядя на слегка озадаченные лица своих преподавателей. «И когда он приедет в Хогвартс?» – осторожно уточнила Помана, с подозрением посмотрев на директора. «На завтраке он точно появится», – пообещал директор, и преподаватели, заинтересованно болтая о том, кого мог найти Дамблдор, поспешили разойтись, а Лили не покидала предчувствие грандиозной подлянки от директора. Лили терпеть не могла сюрпризы, еще с детства, ибо чаще всего они заканчивались очередной ссорой с сестрой или беготней по всему замку за смеющимся Джеймсом, который снова не угадал с сюрпризом и вывел ее из себя. И за завтраком она в очередной раз убедилась, что правильно их недолюбливает, ведь подозревала же, что Дамблдор еще как-нибудь над ней пошутит, но, нет же, списала все на увеличившуюся нагрузку и стресс. На завтрак преподаватель еще как явился, верхом, как показалось, а точнее, послышалось сначала, на горцующем коне, а потом он появился в большом зале, и все разговоры утихли. Ученики с ошарашенным видом переглядывались и взирали на своего нового и снова нестандартного преподавателя, девочки уже даже мечтательно вздыхали, глядя на красивую и спортивную фигуру, а Лили все еще не могла вымолвить и слова, поэтому и сидела с закрытыми глазами, тщательно контролируя дыхание и даже не бормоча ругательства, ибо боялась, что вместо пусть и неприличных, но слов вырвется один лишь приличный парсилтанг, который в обществе считается гораздо неприличнее. Вот и сидела она так до тех пор, пока в руки ей не попал флакончик с успокоительным, незаметно подсунутый невозмутимым Северусом. Еще раз глубоко вздохнув, Лили быстро выпила успокоительное и уставилась на довольного и лучащегося улыбкой директора, который демонстративно пожимал кентавру руку. Да-да, именно, кентавру. Перед учительским столом стоял, лениво обмахивая себя шикарным лошадиным хвостом, настоящий кентавр с белокурыми волосами и огромными небесно-голубыми глазами на смазливом личике. Рост у него был не менее 2,5 метров, а человеческое и вполне развитое туловище ничем не прикрыто, что и вызвало многочисленные восхищенные девичьи вздохи и столь же многочисленные, но уже мужские завистливые вздохи. Лили только покачала на это головой, краем глаза отмечая недовольную реакцию учениц Минерву, которая уже осматривала факультетские столы в поисках самых явных поклонниц, и Северуса, который невозмутимо продолжал пить свой горький кофе. То, что все это устроили только для нее, Лили поняла сразу, хотя бы потому, что только Долорес славилась абсолютной нетерпимостью к иным расам, а побесить министерскую чиновницу хотя бы раз каждый из преподавателей считал своим прямым долгом, что ее уже до чертиков достало. Если бы здесь была настоящая Амбридж, то без ее истерики и воплей точно бы не обошлось, но и справедливо опасающаяся кентавров Лили, черт возьми, тоже не собиралась оставлять это дело так. Чувствовать каждый день лошадиный пот, слушать пространные разговоры о планетах и просто смотреть на того, кто выше тебя почти в 2 раза, и может задавить одним неловким движением. А уж про вспыльчивый нрав кентавров и вовсе не стоит говорить. Черт возьми, она на такое не подписывалась. Наконец, Дамблдор развернулся и с улыбкой начал говорить обомлевшей от шока публике. «Позвольте вам представить вашего нового преподавателя прорицаний, Флоренс». «Я против», — тихо и твердо сообщила Лили, перебивая директора под изумленные вздохи учеников и вставая с места. Встретившись с лукавым взглядом Дамблдора, Лили только приподняла брови и, чуть наклонив голову, усмехнулась. Сквозь ее защиту, тщательно и бережно выстраиваемую еще с 4-го курса, тем более в большой толпе, ему было не прорваться, да и наедине Дамблдор, даже обездвижив ее или вырубив, потратил бы как минимум несколько часов на то, чтобы просто грубо ворваться в ее мозги, не говоря уж о более деликатном проникновении. Во-первых, начало Лили хорошо поставленным голосом. Все преподаватели Хогвартса обязаны иметь волшебную палочку и, как минимум, статус подмастерья в преподаваемом предмете или же превосходно за экзамен жаба по этому же предмету. Во-вторых, они должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, рекомендации с прежних мест работы и счет в банке Гринготтс. И иронично вздернула бровь, взглянув на сердито перебирающего копытами кентавра. «Всего этого, как я понимаю, у вас нет». «Нет», — раздраженно мотнул он головой. «Я кентавр из запретного леса, и мне не нужны. Вам, может, и не нужны, а вот претенденту на должность преподавателя очень даже необходимы», — отрезала Лилии, мило улыбнувшись, обратилась к Минерве, которая едва заметно кивала головой на каждое предложение Долорес. «Я ничего не забыла, Минерва». Глаза кошки вспыхнули каким-то незнакомым Лили огоньком, и та столь же мило улыбнулась Долорес, а затем обратила хищный взгляд на бедного кентавра. «О, совсем нет, дорогая Долорес, но вы не упомянули об обязательном дресс-коде для преподавателей», и уже обращаясь к Флоренцу, проникновенно и заботливо начало. Если не мантия строгого кроя или официального стиля, то хотя бы элементарная одежда на учителя должна быть, а еще, нужно составить программу обучения для каждого курса, поддакнул Флитвик, который на фоне огромного кентавра просто терялся. Причем до начала занятия и утвердить ее лично у директора, Альбус такой занятый человек, я не надену на себя ваши человеческие тряпки. Высокомерно поднял Флоренс голову и встряхнул сердито головой, обрывая их всех, и я не буду писать. Пророчества не подчиняются планам и расписанию. Тогда вопрос закрыт, отрезала Лили и под одобрительными взглядами коллег закончила. Вы не приняты. Кентавр сердито встал на дыбы, а спустя мгновение, чудом никого не затоптав, галопом промчался к дверям из зала. Альбус, разочарованно посмотрев на своих подчиненных, которые даже не скрывали радости от того, что избавились от неудобного коллеги, печально изрек. Табун убьет Флоренца, если он вернется. А об этом надо было думать раньше, Альбус, холодно и ядовито обронил Северус, откладывая пустую чашку и кидая при этом странный взгляд на Долорес, до того, как обрекли несчастного на смерть из-за своих гениальных замыслов. И, судя по тому, что никто не возразил, все профессора были на этот раз согласны с Зельеваром. «Я не понимаю, почему вы так против кандидатуры лорда Агдина?» Устало вздохнула Лили и потерла виски после очередной витиеватой отговорки директора. «Он гадает на костях». Наконец, прямо возмутился Альбус под множеством вопрошающих взглядов. «Не на человеческих же», — фыркнул Филиус, пожимая плечами. «В основном, он гадает по картам», — возразила Минерва, и Лили согласно кивнула. «А к костям прибегает лишь в исключительных случаях». После завтрака все преподаватели дружно перешли в учительскую, где снова стоял вопрос о профессоре прорицаний. Дамблдор упирался всеми конечностями, но преподаватели, которые поняли, что никого путного директор не найдет, решили все-таки этот вопрос закрыть навсегда. И он научит детей гадать по внутренностям животных, добавил спешно Дамблдор, заметив многочисленные насмешливые взгляды своих подчиненных. Главное, не на человеческих же, снова фыркнул полугоблин, и все синхронно возмутились. Филиус, а что? Фыркнул ничуть не впечатленный Флитвик и вдохновленно начал вспоминать. Вот у народа гоблинов очень распространены гадания по внутренностям собственноручно убитого врага. Для этого, правда, нужно будет распотрошить его и провести над его останками несколько не самых светлых ритуалов, но зато сразу ясно и понятно, будет ли процветать твой клан в ближайшие века и будут ли еще угрозы. Ну, еще можно оторвать ему голову, тогда, Филиус, простонала позеленевшая Аврора, которая тут же метнулась прочь из кабинета. Под осуждающими взглядами полугоблин чуть-чуть смутился и даже пробормотал невнятные извинения. «В общем, мы ждем лорда Агдина в понедельник», — решительно кивнула Минерва и, не обращая внимания на раздавшиеся возражения Альбуса, схватила листок с назначением и размашисто его подписала, а затем уставилась на директора и, прищурившись, кровожадно пообещала: «А с Альбусом мы еще немного побеседуем, и он все подпишет». «Верно», директор только на это что-то обреченно простонал, а затем и вовсе прикрыл лицо ладонями, грустно кивнув Минерве. «Прошу прощения за задержку, у преподавателей было срочное собрание», сообщила Лили столпившимся и бурно что-то выяснявшим друг у друга пятикурсникам, которые при ее приближении замолкли и с интересом уставились на нее. Открыв двери, пропустив вперед учеников, Лили тут же прошла к собственному столу и, мимолетом заглянув в собственные записи, развернулась к доске, магией выводя на ней тему урока. Усевшиеся и притихшие ученики торопливо заскрипели перьями, записывая вслед за ней, когда тишину прервал звонкий голосок мисс Грингер. «Профессор, у меня есть вопрос к вам, как к заместителю министра». Лили от удивления вскинула брови и, обернувшись, кивком разрешила продолжать Гермионе, которая решительно смотрела на нее, чуть хмуря брови и упрямо поджимая губы. Лили за время в школе уже успела немного изучить мимику девушки, и знала, это лицо говорит о том, что та не отступится, пока не получит ответ на свой вопрос. Замершие было ученики тут же приободрились и с предвкушением новой дискуссии уставились на свою старосту, усевшись при этом поудобнее. Все же, даже если бы она начала обсуждать очередные дискриминационные законы, и то было бы интереснее, чем снова писать всю пару. «В прошлый раз мы с вами обсуждали темные искусства, профессор», начала Гермиона и, слегка замявшись, призналась: «Я изучала эту тему и просмотрела направления темной магии и их использование в современном мире. а потом наткнулась на свод общих законов и... Лили понимающе кивнула и, усмехнувшись, спросила: «Дайте-ка я угадаю, вас возмутило ограничение по чистоте крови, верно?» «Да», кивнула девушка и нахмурилась сильнее. «Но я не стала сразу бегать и возмущаться, а попыталась провести исследование», и под явный скептический смешок Уизли пояснила: «Я подумала, что возможно, раз есть такое ограничение, то чистокровные в энном поколении действительно отличаются от полукровок и маглорожденных». С явным трудом закончила она и с явным недовольством продолжила: «Но я ничего не нашла, никаких зацепок, пояснений, ничего. Эта информация не является общедоступной, мисс Грингер», — мягко сообщила Лили, чуть улыбнувшись, добавила: «Но любой чистокровный волшебник сразу сказал бы вам как минимум 3 отличия», и, наклонив голову, посмотрела на слизеринцев. «Господа, вы не расскажете нам? Магическая сила, род, знание, покровитель, направление, и еще кучу вариантов в разнобой», — озвучили чуточку повеселевшие ученики. Лили только кивала, соглашаясь, а затем жестом попросила замолчать. «Итак, давайте подытожим», — предложила она и принялась загибать пальцы. «Чистокровные сильнее многих маглорожденных, но есть же исключения», — возразила Гермиона, и Лили согласно кивнула. «Тут несколько вариантов. Первое. Род показывает признаки вырождения, и требуется обновление крови. Второе. В среднем чистокровные волшебники полностью входят в силу в возрасте 17 лет, и волшебник просто не до конца вошел в силу. И, третье. Маглорожденные вовсе не маглорожденные, а обретенные, но это редкое явление». Многие слизеринцы кивали, подтверждая ее слова, а некоторые гриффиндорцы недоуменно запереглядывались. Лили, заметившая это, пояснила: «Вообще вам стоит уяснить, что существуют чистокровные, это волшебники, которые уже 3 поколения насчитывают только чистокровные браки, полукровки, это потомки волшебника и магического существа, скрибы, дети, рожденные у волшебников, но не способные применять магию, и обретенные, волшебники в первом поколении, рожденные у маглов за какие-то заслуги перед магией». «А как же маглорожденные?» — нахмурилась Гермиона. «Я, наверное, открою вам тайну, мисс Грингер», — криво усмехнулась Лили и подмигнула ошарашенным ученикам. «Их нет». «Что? Но я же...» «Волшебники и маглы не могут иметь совместных детей», — пожала плечами Лили. «А те, кого мы называем маглорожденными, являются либо потомками многих поколений сквибов, либо обретенными, либо...» Она усмехнулась и под веселыми взглядами многих чистокровных и их смешки добавила: «Либо какой-то волшебник хорошо провел время в магловском мире в компании сквибов. А вам, мисс Грингер, я предлагаю провести эксперимент и выяснить свое происхождение очень легким, хотя и не стопроцентно точным способом». «Какой эксперимент?» — тут же с любопытством откликнулась все еще растерянная Гермиона. «Ничего опасного и криминального», — усмехнулась Лили и оглядела таких же заинтересованных учеников. «Итак, нам понадобится еще один чистокровный волшебник, семья которого недавно обновляла кровь и который уже вошел в полную силу». Гермиона, посмотревшая на зашушукавшихся слизеринцев, поежилась и с надеждой предложила: «А может, вы, профессор?» «Увы, не подхожу под заданные критерии», — пожала она плечами, улыбаясь. Наконец, от компании отделился Малфой, который уважительно кивнул Лили и кинул насмешливо заинтересованный взгляд в сторону гордо вскинувшей подбородок гриффиндорки. «Когда обновляли кровь?» — с любопытством спросила Лили. «2 поколения назад», — ответил он, пожимая плечами, и она кивнула, а затем, подумав, положила на пол 2 пера и предложила: «Господа, вы должны трансфигурировать перо в самое массивное кресло или стул, а затем поднять его так высоко, как можете, и удерживать на этой высоте так долго, как можете». Оба кивнули и, сосредоточенно уставившись на свое перо, начали трансфигурацию. У Гермионы получилось изящное кресло с высокой спинкой синего цвета с резьбой на деревянных подлокотниках и ножках, а у Малфоя более массивное и низкое кресло из темной кожи и почти черных деревянных ножек. Затем оба одновременно взмахнули палочками, поднимая свои шедевры почти к потолку и с явным трудом удерживая их там. Гермиона тяжело дышала и даже слегка побелела от напряжения, а у такого же загнанного Малфоя по лицу катились капли пота. Весь класс с интересом смотрел за этим соревнованием, причем большинство явно болело за девушку, хотя и за парня переживали не меньше. «А у них магического истощения не будет?» — с тревогой спросила Панси, не отрывая взгляда от двух застывших в центре класса фигур. «Нет», — покачала головой Лили, тщательно следящая магическим зрением за обоими ребятами. «Я слежу за этим, да и вы сами заметите первые признаки истощения, мисс Паркинсон». Спустя пару минут картина почти не изменилась, только Малфой теперь смотрел на сосредоточенно кусающую губы Гермиону с легким оттенком восхищения и уважения, да и, как показалось Лили, нетерпение тоже. Похоже, не соревнуйся он с ней, парень давно бросил бы это занятие, но из-за явного нежелания проигрывать продолжал, хотя и с огромным трудом, удерживать массивное кресло в воздухе. Наконец, спустя еще минут пять Гермиона пробормотала что-то явно ругательное и плавно опустила свое творение на пол. Малфой, на пару секунд отставший, закончил более эффектно, отменил трансфигурацию прямо в воздухе и на пол изящно спланировала уже перо. «Отличный результат», — улыбнулась Лили, кивнувшая им обоим в знак одобрения. «А, процентов 60-70 на то, что вы обретенная. Вы держались вровень с одним из сильнейших своих однокурсников, причем одним из самых родовитых», — усмехнулась она повернувшейся к ней девчонке. «Спросите у родителей, не происходило ли с ними чего-нибудь необычного до вашего рождения, что-то вроде подобрали и вылечили необычное животное, помогли кому-нибудь странному или еще что-то в этом роде». Гермиона только кивнула и, прикусив губу, напомнила о своем вопросе. «Итак, чистокровные и что их отличает от других? Сила, как вы уже поняли, причем она сильно зависит от камня рода. Знания, накопленные предками, книги и секреты рода, какие-то техники и направление магии, которое может быть светлым, темным и так далее. Часто именно оно отвечает за то, что определенные направления в магии даются некоторым родам легче, чем другие. К примеру, Лили задумчиво прикусила губу, вспоминая лекции в Альбурге. Блэкам дается гораздо легче темная и боевая магия, Лангбаттомам гербология, Поттерам артефакторика и боевая магия, Крэббам и Гейлам работа с магическими существами. Когда изумленные взгляды публики обратились к двум самым умным ученикам их курса, те только пожали плечами и прогудели низкими басами. «Семейный бизнес». Лили только на это кивнула и продолжила, обращаясь к Гермионе. «В той книге, что вы читали, было наверняка написано что-то вроде: для некоторых чистокровных родов будет сделано исключение при сотрудничестве с определенными отделами министерства. Но это все равно несправедливо», — нахмурилась Гермиона. «Я поняла, что им разрешено использовать темную магию только из-за того, что у них направление темное, но почему у магла, то есть у таких, как я, не может быть такого? Ну, во-первых, мисс Грингер, ваш род и не насчитывает десятки поколений, чтобы иметь твердое и ярко выраженное направление», — усмехнулась она. «У потомков сквибов также. За те поколения, что не могли пользоваться магией, проклятия, дефекты, направления и прочие просто-напросто очистились, и, когда это произошло, родился ребенок с абсолютно чистой и нейтральной магией. А во-вторых, одно дело, когда колдует знающий все риски чистокровный, а другое, когда нахватавшийся по верхам маглорожденный строит из себя повелителя тьмы. Но если он все знает», — настаивала Гермиона. Лили лишь тяжело вздохнула. «Министерство способно засечь лишь очень сильные всплески темной магии, мисс Грингер, и не может контролировать каждого самоучку и исправлять его косяки. А за чистокровным волшебником стоит его род, который учит, и контролирует, и исправляет все это. Плюс знания рода, которыми располагает этот волшебник, да и элементарно не каждому маглорожденному хватит сил на использование темной магии. Так что все очевидно». Но Гермиона беспомощно огляделась, ища поддержки, но и слизеринцы, и гриффиндорцы только кивали на слова профессора, соглашаясь с ними. «К слову, частично из-за этого началась первая магическая война в Англии», — добавила Лили, которая уже порядком устала от этого разговора. «Когда-то она сама была на месте Гермионы, но воспоминания были отнюдь несчастливыми. Тогда ей многое казалось неправильным и несправедливым, да и сейчас тоже, но она поняла, почему так, и на этом успокоилась, да и Дария с Вальбургой взялись за нее в то время всерьез, и времени на глупости не оставалось». «Что?» – распахнула глаза Гриффиндорка. «В то время министром стал сначала маглорожденный волшебник, а затем тоже не очень разбирающийся в магическом мире особо», – чуть поморщилась Лили. «Они провели ряд реформ и законопроектов, урезающих права чистокровных волшебников и уравнивающих их с маглорожденными. Грубо говоря, запретили все, на что не были способны маглорожденные, и вызвали этим возмущение остальных. Но ведь сама идея не так плоха, нет?» поинтересовалась Гермиона и смутилась под большинством возмущенных взглядов. «Я про уравнивание прав чистокровных и маглорожденных, а не урезание», Лили, едва слышно хмыкнув, ответила. «Может и нет, мисс Грингер, только смотря как уравнивать и как это контролировать. Самый оптимальный вариант в нынешнее время уже изложен в своде законов, который так вас возмутил», и с усмешкой добавила. «К тому же, не забывайте, вы всегда можете выйти замуж за чистокровного волшебника и войдете в то исключение. Это неправильно», — сердито мотнула она головой. «И я хочу добиться всего самостоятельно, а не с помощью богатого и влиятельного мужа и его связей». Лили на это только кивнула. Похвальное, хотя и маловероятное стремление. А спустя еще пару мгновений раздался звонок с урока, и большинство, обсуждая услышанное и увиденное, поспешили попрощаться и выйти из класса. Малфой, сидящий на первой парте возле окна, незаметно приблизился к Лилии, кивнув на все еще трансфигурированное кресло, негромко спросил: «Как думаете, оно еще долго продержится?» Лили, окинув насмешливым взглядом парня, который старательно делал безразличный вид, ответила: «Думаю, до ночи трансфигурация будет держаться». Малфой кивнул и, кинув восхищенный взгляд на кресло, добавил: «И я заметил, что вы смотрели на нас магическим зрением». Лили, с трудом сдерживая улыбку, ответила на невысказанный вопрос: «Вы не намного сильнее мисс Грингер, мистер Малфой, но она продолжает развиваться, а вот вы». Парень понимающе кивнул и, попрощавшись, вышел. «Ох уж эти Малфой», — фыркнула Лили, улыбаясь и покачав головой, взмахом руки отодвинула кресло к стене. В это время раздался тихий стук в двери, в класс опять зашел Гарри, который смущенно посмотрел на Лили. «Я хотел еще утром подойти, но на завтраке творилось сами знаете что, а потом вы опоздали, да и Малфой что-то от вас хотел». Гарри кинул на Лили косой взгляд, будто пытаясь понять по ее лицу, о чем был разговор. «Заметил, что я смотрела на них с мисс Грингер через магическое зрение и интересовался насчет своего потенциала», — слегка уклончиво ответила Лили, не желая волновать Гарри, а известие о том, что его лучшей подругой заинтересовался его недруг, не могло не взволновать его. «Я хотел поблагодарить вас за очки, в них гораздо лучше видно, да и вид у них поприличнее», — усмехнулся Гарри и поправил ее подарок. «Хотя, правда, вам не стоило, и все старания зелья будут зря», — фыркнула Лили, а затем покачала головой и добавила: «Нет уж, Гарри, носи их и, если тебе будет легче, считай это подарком на прошлый день рождения». «Спасибо вам», — улыбнулся Гарри, взъерошив волосы, поделился. «Я пойду в банк в эти выходные с другом папы. Он мой опекун сейчас и обещал помощь с гоблинами, если будут какие-то проблемы». «Удачи вам», — улыбнулась в ответ Лили. А вечером, когда Лили направлялась в собственные покои и открывала дверь, ее резко дернули в открывшуюся комнату и прижали к стене. Лили не успела и вдохнуть, как в ее шею уткнулась чужая палочка, и знакомый голос с холодной яростью процедил: «Кто ты, черт возьми, такая, и кто тебя сюда послал?» Примечание к части. Автор извиняется за долгое отсутствие продолжения, но она таки досиделась под теплым весенним солнышком и теперь сидит дома с высокой температурой и плохо соображающей головой. И сразу предупреждает: глава несколько раз переписывалась, но все равно не нравится автору, а лучше уже написать не получилось. И да, огромное спасибо всем, кто отмечает ошибки в ПБ. Глава 17. Признание другу. Какого черта ты творишь, Северус? Прошипела Лили, щекой прижавшись к холодной каменной стене. Кто ты такая, Драккл, тебя побери? Рыкнул в ответ Зельевар, прижимая палочку сильнее к ее шее и причиняя этим боль. Немедленно убери палочку, Северус. Зарычала Лили, чувствуя подступающую ярость. Убери ее. Как же она ненавидела, когда на нее наставляли палочку, тем более, так близко, возле шеи. Война, увы, не обошла ее стороной, хотя и изрядно пожалела. Она не видела и почти не участвовала в сражениях. Ее старательно берегли, как единственную колдоведьму, но ей все равно пришлось пару раз участвовать в стычках, которые весьма плохо заканчивались для ее противников. А Лили, что она? Она просто защищалась. Ей приходилось обороняться и кидать заклинания, которые причиняли самый минимальный вред, пока на нее не начинали нападать всерьез. Чертова клятва Гиппократа. Ни о чем она так сильно не жалела в своей карьере, как о ней. А нет, еще больше она ненавидела работу в Мунго в то ужасное время, когда ей приходилось лечить и вытаскивать с того света тех, к кто буквально вчера убивал ее друзей. Поэтому она долго и не продержалась там, нервы сильно сдавали, и Джеймсу вскоре это надоело. И сейчас, чувствуя кончик палочки, упирающийся ей прямо в вену, она переживала не самые лучшие мгновения ее жизни заново. Ведь если бы тогда не подоспел Джеймс с Сириусом. Глубоко вздохнув, Лили вспомнила то, чему ее научили ребята. Да, это прямое попадание в шею, самая легкая и верная смерть почти при любом заклинании, но есть и преимущество для жертвы, также легко выбить палочку из рук противника, а затем напасть на него. Да, больно, но резкий поворот, удар по руке, толчок и уже Лили, прижимая каблуком с грохотом упавшего на пол Сивируса, держит его на прицеле его собственной палочкой. И Лили благодарит Мерлина за то, что Сивирус, прекрасный дуэлянт, а боевик так себе, ибо против него это вряд ли сработало. А теперь, друг мой, ты мне объяснишь, какого дьявола ты творишь, ласково произнесла Лили, мило улыбнувшись ошарашенному Зельевару и с трудом не срываясь на злобное шипение. Все же после тяжелого и нервного дня она ожидала спокойного и тихого вечера, а не того, что на нее нападут в двух шагах от собственных комнат. И кто? Тот, на кого она думала меньше всего. Тот, кому она доверяла в этой школе больше всего. Снова, простонал он страдальчески, и Лили с удивлением вскинула брови и даже окинула обеспокоенным взглядом его тушку, хотя церемониться после такого уж точно не собиралась, но никаких повреждений не было. Может, бредит, а затем заметила болезненную усмешку на его лице, и тяжело вздохнула, а она еще о нем беспокоилась. «Ты издеваешься надо мной», — констатировала Лили, покачав головой, и добавила, «Сивирус, я устала и хочу в душ, а тут ты со своим нападением и издевками. Мерлином заклинаю, не выводи меня из себя сильнее, чем уже есть, иначе я перестану церемониться и просто-напросто сдам тебя директору, врезав перед этим пару-тройку раз. Я издеваюсь». Он от удивления и возмущения даже округлил глаза. «Это ты, черт возьми, издеваешься надо мной, с самого начала. Голос, интонации, мимика, движение, внешность. Кто, дьявол побери, тебя послал? Это чертов Малфой, верно? Или Дамблдор? И где, черт возьми, настоящий Амбридж?» У Лили почти остановилось сердце. Уж перед кем, а перед Сивирусом она не хотела признаваться в своей личности. Да, она сильно привязана к нему, но расстались они не на лучшей ноте, и Лили приятнее детские воспоминания об их дружбе, чем о взрослой жизни, где каждый разговор с ним заканчивался либо ссорой, либо их дракой с Джимом. Причем, не по вине самих Лили и Джеймса. Просто кое-кто не умел держать рот закрытым и так и напрашивался на грубости и оплеуху. Тогда девушка и начала задумываться о том, что из себя представляет Сивирус и почему она раньше не замечала некоторых его черт характера. Лили не переставала считать его близким другом, но терпеть его изрядный сволочизм не могла. Это тоже было одной из причин, почему они перестали общаться. Сивирус то ли не хотел, то ли не мог сдерживать свои ядовитые слова, а Лили не могла этого терпеть, ведь многие его комментарии и поступки затрагивали не только ее друзей и приятелей, но и ее саму. Да, потом он сожалел и раскаивался, извинялся, но долго это выдерживать было невозможно. Увы, для подобных взаимоотношений у нее уже была старшая сестра и такого друга она себе не хотела. А на все просьбы быть терпимее и сдерживаться Сивирус или не обращал внимания, или обижался сам. «Ты, видимо, где-то стукнулся головой, Сивирус», — холодно обронила Лили. «Я, настоящая Долорес Амбридж, ищи дурака в другом месте», — фыркнул он. «Я встречался с ней как-то, и, поверь, ты и на одну сотую на нее не похожа. Может, внешность эта мерзкая женщина и смогла бы изменить, но никак не свой паршивый характер. А ты абсолютно другая». Лили прищурилась, осматривая его и судорожно размышляя. «Ментальная магия не поможет, раз он дошел до этого своими силами, то что помешает ему дойти до этого еще раз?» Да и не настолько Лили уверена в своих умениях, основ по менталистике она нахваталась от него же и никогда не занималась этим всерьез в отличие от Сивируса. На счетах, грубо говоря, и успокоилась. Зелье – не вариант. Как мастер, а то уже и магистр, он должен быть устойчив к применению большинства зелий. И замять не получится, ведь если она хоть немножко знает Сивируса, то он не успокоится, пока не найдет ответы на свои вопросы и будет откровенно мешаться. Говорить или нет, вот в чем главный вопрос, и как далеко он дошел в собственных догадках. Она тяжело вздохнула. «Лили, чертова наивная дура, понадеялась, что за столько лет ее привычки и некоторые жесты он забудет и не вспомнит. Контролировала себя рядом с ним, а по итогу, кто еще об этом знает? Холодно поинтересовалась Лили и смерила Северу с раздраженным взглядом. Ну почему именно сегодня? Малой ей кентавров для полного счастья, так еще и бывший друг пожаловал. Никто, хотя может Эльбус и догадывается, если это не он тебя сюда послал, ответил Северус, настороженно посмотрев на нее, и попытался незаметно засунуть руку в карман, но Лили сильнее надавила острым каблуком на его живот. «Не дергайся», — тихо предупредила она, — «и не выводи меня из себя, а то мысль о твоем убийстве становится соблазнительнее с каждой секундой». Еще спустя пару минут напряженной тишины и еще одной, во время которой Лили мысленно перечисляла причины, почему Северус полезнее живым, она с тяжелым вздохом уставилась на Зельевара и потребовала клятву о неразглашении своих догадок и того, что я сообщу в ближайший. Посмотрев на часы, Лили пожала плечами. В эту ночь, и о непричинении вреда тоже, будь добр. Северус скрипнул зубами, но послушно начал. Я, Северус Тобиас Снейп, клянусь. Полное имя, Северус, с угрозой прищурилась она. И про принцев я в курсе, не надейся. Северус тихо и разъяренно рыкнул, но повторил текст клятвы без ошибок, и Лили торопливо отошла от раздраженного Зельевара, который зверем смотрел на нее. «Клянусь, если это было не так нужно, я...» «Что ты?» — фыркнула Лили и скрестила руки на груди. «Не забывай о клятве, друг мой, ты меня и пальцем теперь не тронешь, стерва!» — выплюнул он, потирая живот и отряхивая мантию. «Сволочь!» — парировала Лили и добавила. «Сам виноват, что разозлил уставшую ведьму». И, подумав пару мгновений, кинула ему обратно его палочку, а сама устало приземлилась в кресло у камина, который уже горел, вытянув уставшие ноги. Все-таки в домовиках есть плюсы. Северус садиться не стал, а оперся спиной о стену рядом с камином и с ожиданием уставился на Лили. «Что ты хочешь знать?» Устало прикрыла она глаза. «Где Эмбридж?» Не стал он бродить вокруг и около. «Мертва», — ответила она и, заметив прищуренный взгляд Снейпа, добавила. «И убила ее не я, не надейся. Умерла во сне от сердечного приступа. Такое редко, но случается с волшебниками, хотя я и считаю, что возможно еще кто-нибудь этому поспособствовал». «Ладно», — кивнул он и продолжил. «Кто ты? Может, успокоимся на этом?» Без особой надежды предложила Лили. «И не надейся», — фыркнул Северус. «Ты обещала ответы в обмен на клятву. Технически я просто потребовала у тебя клятву, и ты ее дал», — напомнила Лили и под прищуром Северуса тяжело вздохнула. «Тебе не понравится ответ.